Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 26 июня 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова. Вот вопрос мне тут Гаврилов Андрей задал. Кто вышел с вами на связь в Твиттере? Ким Чен Ын, Обамка, обезьянка, рептилоиды или, например, апостол Петр? Если Фейсбук, то слишком банально, значит, разводят вас. Забавно. Не понял, о чем речь. Ну ладно. Ну и я сказал, что информацию кинули, которую мало кто знает. Вернее, знать по пальцам можно пересчитать, сколько людей. Поэтому я даже не сомневаюсь, что это Фейсбук вышел на связь. В общем, пароль и отзыв у нас прежний. Не все могут в завтрашний день смотреть. Да, не все могут в завтрашний день смотреть. Так, давай, что там? Вот, может быть, многие, наверное, обратили внимание, у нас дизайн изменился, надо, как всегда, как раз в два года надо обои переклеивать, да, это уж совсем будет некрасиво. Вот, спасибо Софиуллину Ильнуру, который, собственно, сделал этот новый дизайн и редизайн. Вот, совершенно безвоздбездно, то есть дадом. Вячеслав, чиновники могут отрабатывать ущерб стране и за решеткой. Главное, правильно их труд организовать, пишет нам Олег из Приморья. За решеткой очень дорого труд организовывать. Все знают, что рабский труд – это самый неблагодарный труд, да, в мире. Поэтому недаром же Иосиф Виссарионович со всей братвой придумали лагеря. Именно лагеря как вот, вариант извлечения прибыли. Да мне кажется, непродуктивная какая-то. Нет, ну по крайней мере сами себя будут кормить. А, ну в этом смысле да. От Галины пришла материальная помощь и кусок смс-ки, которую мы, собственно, расшифровать не смогли, потому что смысл потерялся. Я говорю, ну если можете в одну смс-ку смысл сложить, а то бывает вот куски какие-то приходят и непонятно почему. Михаил из Сибири пишет: «Достоевский, сон смешного человека». Вот как бы напоминает и основа там, ложь, основа злодеяния. Ну, ты помнишь? Ну да, раз, конечно. Да? Вот, ну, мы как раз говорили там это самое. Ну, по сути дела, он как бы им ложь изобрел, да, этому будущему. Ну, вот. Ну, мы говорим, что тайна основа злодеяний. А ложь, она всегда же будет в каком-то виде. Ну, а тайна это и есть ложь. Ну, в какой-то ну, форме. Как, ну, тут же очень сложно различать. Но да. Если человек на сцене лицедействует, он же тоже лжет, по сути дела, да? Ну, да. Или сказку рассказывает, или анекдот. Это же тоже ложь. Но мы же не можем от всей лжи избавиться. Ну, в общем, спасибо всем, кто прислал и вопросы, кто не прислал вопросы, но прислал помощь. Мы все время забываем их поблагодарить. И еще раз Софиуллину Ильнуру благодарны за то, что вот помог нам с дизайном. Спасибо. Еще спасибо. Раз. Так. Сейчас вот. А, ну, давай тогда не будем больше никаких вопросов. Наверное, начнем с новости, что Евгений Максимович Примаков умер. Ему было 85 лет. Вот сейчас многие всякие вопросы задают. Что бы было, если вот так, если вот так. Если ДКБ. Да, у меня тоже всегда два вопроса. Вот всегда два вопроса относительно Примакова. Я очень уважаю его. Двух мнений, как говорится, быть не может. И два вопроса у меня. Первый вопрос, вот что было бы, если бы он не отказался от встречи с Ельциным. Помнишь тогда? И у меня это, как бы я не присутствовал при этом, но был в этом тоже задействован. У меня, представляешь, должна была быть встреча с Примаковым вот в эти же дни. Он отказывается от встречи с Ельциным. Я лечу к Примакову то ли вот сразу же после этого, то ли перед этим. Я сейчас уже даже числа-то и не помню. Кстати, могу вспомнить, если так поднапрячься. И удивительная вещь. У меня аудиенция на 10 утра. Я так успеваю, в общем-то, приземлиться. Там в Шереметьево самолет должен был приземлиться. Он взлетает из Саратова, и у него гаснет двигатель один. Он подлетает к Москве, этот самолет, с толпой народу. и принимает решение не сажать Шереметьево, потому что, ну, если там что-то случится, ну, будет очень большой кипиш, как в том анекдоте, когда нужно было первый лист паспорта засовывать себе в задницу по причине того, когда в прошлый раз навернулся самолет на нашей авиакомпании. Такая была неразбериха. Так и здесь, в общем, собственно, и сажают Быкова, Быковой страшный ветер, и вот он раскачивает крыльями, вот так, и я вижу то в один иллюминатор, а я в третьем ряду сижу, землю, то в другой. Я понимаю, что, ну, я бы не съел. Знаешь, и все, я думаю, ну, кирдык. И тут мы сели, но так как вот улетели 4 часа вместо 1:20, ну, там же двигатель один погас, плюс, значит, посадили не знаю где, то есть никто за нами не приехал и так далее. Ну, в общем, я не встретился с Примаковым, а тогда у меня было что обсудить. Очень важно, я хотел важные слова сказать, понимаешь, и вот у меня... Два вопроса в жизни. Что было бы, если бы он встретился с Ельциным, и что было бы, если бы я с ним встретился? Вот. Ну, я, кстати, так вот в толпе-то, ну, не один на один встречался. Это единственный раз, когда должна была быть встреча один на один. Как ты думаешь, если бы Ельцин сделал ставку на Примакова, что было бы? Не знаю. Ну, я думаю... Именно как на преемник, что ли? Ну, да. Да рано или поздно то же самое было бы. Потому что дело не в Примакове, а дело вот в этом механизме преемничества. Это же фактически диктаторский преемчик, да? Ну, конечно. Ну, безусловно. Ну, чуть подольше продержались, ну что. Не, я думаю... Ну, потому что так же Примаков должен был преемника выбирать. И кого бы он выбрал, Примаков, знаешь? Ну, кого? Тебя? Того, кого выберет и Путин, Володин, только раньше, вот и все, вот и все. Я, ты абсолютно прав. Да, ну, это ты на личности опираешься, а я просто говорю, ну, с точки зрения логики развития, если тебя поставили как преемника, а не как всенародно избранного, то тогда ты всегда будешь не доверять всенародно избранным и постараешься сделать все, чтобы их не было. Правильно? Тебя же самого поставили преемником. Нет, результат был абсолютно тот же самый, я думаю. Быть, но вот такого воровства, как ныне, не было. Потому что не было бы Ротенбергов, Тимченок, Зубковых, Ковых. Это уже путинские, как сказать, да, гаджеты с собой. Гаджеты, да. Ну, Примаков какие-нибудь другие были. Я думаю, ну, тут, навряд тут ли спецслужбы были бы связаны с воровством. Там... Тогда бы у нас везде были спецслужбы. Там заходишь в магазин, а там спецслужбы продают тебе хлеб. Ну, я не знаю, ну каждый же под себя делает, да, как бы. Я не знаю, как бы Примаков распорядился, но то, что ты говоришь, Володин. 100%. Вот здесь я вообще не сомневаюсь. Еще быстрее, наверное. Да, конечно, быстрее. Сразу после второго срока. То есть не было никаких Медведевых. Нет, я думаю, что... Мальцев в масонских цветах. Я не в масонских цветах. Я купил просто рубашечку, я уже говорил, Хуго Босс, чтобы, ну, плохо сделать госдумовцам. Но она вот в таких цветах. Со свастиками не было. А? Со свастиками не было, ну, поэтому да, со свастиками взять просто. Так, вот тут Апостроф пишет, что Евгений Примаков являлся учителем, идейным вдохновителем нынешнего режима в России. Ну, в общем-то, он, видишь, вторит тебе, или ты ему вторишь. Ну, я вот все-таки сомневаюсь. Да, что... Нет, я не говорю, что он вдохновился чего. Я говорю, что то же самое было. Я не сказал, что он вдохновитель. Конечно, он не вдохновитель. Скорее, наоборот, он для меня представится неким тормозом, ну, который быстро не дал разогнаться. Ну, так, ну, я вижу. Нет, я уверен, что если бы был Примаков, Россия бы вошла в 21 век. Какой бы это вход был, это уже другое дело, но это не путинский вариант. Ну, мы такие, как пикейные жилеты, да, о чем мы рассуждаем, если бы было бы. Я думаю, что про него надо лучше поговорить, все-таки он... Тут сейчас я заголовок прочитал в новостях. Умер Евгений Примаков. И дальше идет текст. Евгений Примаков доказал и что-то там. Доказал он что-то. Я думаю, чем он доказал? Тем, что умер, что ли? То есть надо, чтобы что-то доказать, чтобы умереть, да? Ну, но так получается. Не так всегда, конечно. Чтобы доказать что-то, надо умереть. Ну, без этого не получается. Ну, вот разобраться, что же он доказал-то хотелось бы. Ну, вот как? Что вот тебе он что лично дал? В мировоззрении, представление о политике. Мы говорим, вот он такой, такой, такой. Ну, ты что-то от него взял? Ты знаешь, вот я всегда, глядя на Примакова, вот на тот кульбит с Ельциным, я подумал, что, ну, я всегда сторонник лобового пути. И он выбрал лобовой путь. И я вот подумал, что тогда еще и вот до сих пор думаю, что, может быть, не всегда надо в лоб ударять. Ну, то есть, мы, если бы он тогда Ельцина перехитрил... Мы обсуждаем нюансы, да. На самом деле, предательство совершено было со стороны, конечно, коммунистической партии Зюганова. Потому что это было его президентство. Ты прекрасно понимаешь, да? Конечно. И вот когда бы они в 96-м году не продали, грубо говоря, свое же собственное дело, все было бы, вот я говорю, мы бы вот не то что вошли в 21 век, как Польша со своим откатом, в том числе и социалистическим, просто влетели бы на белом коне. Ну да, есть в этом смысл, что если бы они не то чтобы объединились, а и было предложение от Примакова к коммунистам, но они его не услышали. Вообще, Зюганов сам выигрывал у Ельцина как вот, ну, с полета, с разлета, если бы Ельцин не вцепился зубами в эту вещь. Церемония прощания с Примаковым пройдет в колонном зале Дома Союзов. Ну. Вот меня очень часто спрашивают, как найти Путина. Вот никак искать не надо, он в понедельник будет в колонном зале Дома Союзов. И не только Путин. Но мне, конечно, скажут, ну к нему уже не подберешься. А это уже другой вопрос. Это как в анекдоте про стратега, да? Это уже тактика. Руководитель штаба Владимира Путина в 99 году Сергей Пугачев заявил, что это он предложил кандидатуру Путина на пост президента. Да, сейчас очень много народу. Ему предложили встать в очередь, да? В 28-м после Березовского. Березовский, конечно. То Березовский предложил, то теперь Пугачев. Ну, кстати, Пугачев рассматривает это как вот некий, так сказать, свой плюс. Я могу ему сказать, что он зря вообще это говорит. Потом мы ему это припомним. Когда он потом, мы возьмем власть, он приедет сюда, мы его спросим, ты что болтал? Ты Путин предложил, ты его подтолкнул. Ты ему помогал, ты же у него там начальником штаба был, мы же знаем об этом. И он что думает, за это не придется отвечать? Придется, он думает, что кровью смыл, что ли? Не смыл. Поэтому, ну, у Пугачева есть вариант начать активную борьбу с Путиным там за рубежом и таким образом реабилитироваться. Ну, мы знаем, еще Березовский писал в свое время, что Путин, когда его спросили, кем он хочет быть, он сказал, что хочет быть Березовским. Имею в виду, что хочет быть миллиардером. Действительно, человек, который хочет иметь миллиарды, не должен быть президентом. И он и не альфа, он и не может быть президентом. Вот его все время показывают как первый, единственный. Ну, никакой он не первый. Он не альфа, он там где-то второй с конца такой. Как они все, невеликий. Грызлов, да, там, Зубков, все вторые с конца. Вот это их место, второй с конца. Нужно же понимать, а когда второй с конца приходит и его ставят искусственно первым, получается вся конструкция закручивается, как собак, который пытается свой хвост укусить. Но чушь она, получается. Они начинают с конца и людей тянуть. Вот они, да, затянули всех. Конечно, людей с конца тоже. С конца это как вот на физкультуре в школе, да, вот так я себе представил, шеренгу такую, да, вот самые маленькие справа, да, самые большие слева. Ну, да. И, а когда растут, все же хотят, чем правее, ну, ты тем, ну, грубо говоря, стоишь правее, тем ты круче, да, ну, больше вырос. Да, ты красиво сказал, вот я представил, что Путин там, да, стоял, вот в этой шеренге. В армии, когда в колонне. Строится, а самое плохое место сзади, особенно после какого-нибудь поганого обеда с кислой капустой. Те, кто сзади, они вообще в ужасе находятся. На сайте телеканала «Звезда» появилась публикация о событиях в Ереване под названием «Ереванский Майдан. Кому выгодно повторение украинского коллапса?» А в Украине уже коллапс? Ну, не знаю. Это так рассматривает «Звезда», но их повторить выиграли. Можно то, что уже произошло. Да. Да, конечно. Так вот, их выгнали оттуда, с площади этих звездочетов, да, в общем-то. И вот Аветисян какой-то журналист тут написал в Твиттере, что, значит, их там убрали. Ну, надо отдать должное, армянам, по крайней мере, не побили. Они, в общем-то, смотрят российские каналы видят, какую чушь тут плетут. И после этого не дать в рыло кому-то, ну, это надо там незамедлительно дать этим людям медали за отвагу, дали там за личное мужество, за личное мужество. Ну, как представь, видишь вот эту сволочь, которая каждый день несет чушь по телевизору, проходишь мимо и не даешь в морду. Это же удивительное мужество. Вообще, я бы не смог, честно я скажу. Я бы такую медаль не смог получить. Ну, Майдан уже поселился в голове у Саргсяна и прочих. Конечно. В вещах. Все, он состоялся, и он теперь уже вынужден с ним договариваться сначала. Ну, понимаешь, ситуация в своей голове. Я так понимаю, что там большинство, во-первых, там нет лидеров, но, может быть, это и хорошо. Во-вторых, там большинство не понимает, что нужно еще, кроме вот снижения цен, снижения тарифов. Поэтому появилась идея наказания тех ментов, которые беспредельничали. Это очень правильная, кстати, идея. Даже вот просто вброшенная, она уже наводит ужас. Потому что им какую-то команду дал какой-то их начальник. Теперь кто виноват, они или вот этот начальник? Начальник Кондратий, им тоже всем страшно. Ну, в общем-то, хорошо, это правильно, да. Как Том и Джерри друг другу бомбу передают. Да, очень хорошо. Но вот теперь они шествие устроили, неповиновение, пошли, значит, по Еревану, там граждане, которые идут по тротуару, это поддержали. Вот заметил, что это формат, ну как сказать, вот как был автомайдан, это форматы майданов. Да, конечно. Вот это вот шествие неповиновения. Нет, другой это, формат. Да, это другой формат. Но тут ситуация какая, здесь, ну, отдать надо должное армянам, там ну, вызывает это, как бы сказать, меньший накал, чем на Украине. Как это не парадоксально, вроде горцы там должны рубаху насорвать. А они и противостояние, видишь, мягкое какое. Да. Водяное фактически. Так, вот они, я говорю, расширили свои требования, требуют полицейских наказать. И, значит, Саргсян, я так понимаю, еще вчера хотел встретиться, но так и не определились, с кем встретиться. Ну, потому что понятно, а не что, с кем встречаться. Конечно, Майдан не встречается. Он требования выдвигает, да. И все. А вы выполняете. Там, вот выберите 5 человек, да пошли вы нафиг. Нет, а конечно. Как они выберут этих 5? Вот совет армян ни в коем случае не выбирать. Да, пятерых. Они не выберут. Да. Они не смогут этого сделать. Ну, потому что это все. Ну, сказать, даже Майдан... 5 выберут либералов. Мы даже знаем, сила Майдана в том, что у него как раз нет лидеров. Вот в чем его сила. И он выдвигает требования, которые не обсуждает. Это приказ. Вот, нет, когда уже поймут все правители, что требования Майдана — это приказ, и все. Так, ну расширили, да. Спикер Сената Польши Богдан Борусевич прокомментировал заявление кремлевских властей о том, что Польша станет целью России в случае размещения у себя техники США. Ну, новый спикер, и, естественно, он должен чем-то выделиться. Он сказал: буду краток, мы давно находимся под прицелом России. И все. Понимаешь? Ну, в общем, молодец. Теперь его цитируют. Ну, собственно, вот оно и правда. Чем напугали-то? Вы и так под прицелом. Не, ну так оно всегда было. Это... И, в общем-то, и... Нет, а теперь мы еще и прищуримся, да? Ну да. Или как, палец положим на спусковой крючок. Швеция наращивает военный потенциал на фоне опасений по поводу военных учений России. Ну, представь, чем бы заниматься 101 тысячи поляков, 30 тысячам шведов, вот, блин, если бы не готовиться к войне с Россией. Вот, ну, 30 тысяч шведов бы просто от безделья бы вспухли, а теперь они будут защищать Готланд. Ну, те, кто был на Готланде или проплывал мимо, имеют себе представление. Хотя бы смотрели фильм «Жертвоприношение», да, имеют представление, что такое Готланд, да. Ну, вот будут защищать. Я, правда, не знаю, насколько Путину нужен этот Готланд. Понимаешь, вот Готланд сейчас рассматривается приблизительно так, как вот, как будто шведский король Карл ведет против Петра войну. То есть, вот тот, кто обладает Готландом, он там обладает всей Балтикой, он там крепость построит, тому все, и из пушек всем миром обладать. Да, обладать из пушек пуляти. Пуляти. Ну что за бред такой? Ну, что там можно на этом году? Ну, кусок земли. Также можно пригнать авианосец, поставить будет вот такой кусок, только железный, только более, как это сказать, роботизированный. Да? Ну, странно все это. Вот подход совершенно дикий, конечно. Какой-то, знаешь, даже не 20 века, а какой-то там вот туда исходит куда-то. А может, в те времена. Пускай они туда все, НАТО, Путина, туда завести их, и пусть они бьются, пока последние не останется. Ангела Меркель заявила, что обе стороны конфликта на Украине нарушают перемирие. Да, но сказал, что сепаратисты делают это чаще. Хотя разница, кто чаще, кто там... Ну вот глупость какая, кому они виноваты, если они оба нарушают перемирие? Да, перед кем они тогда должны отчитываться? Не, ну изначально и говорилось, в общем, что имеет смысл перемирие только при условии наличия третьей стороны, таких ребят в голубых касках, которые встанут между, и тогда уже через них пулять будет сложнее. Ну а пока этого нет, ну кого можно обвинять в том, что люди стреляют? Ну и будут продолжать. Если у них есть оружие, если есть ненависть друг к другу, конечно, и будут стрелять. Министерство иностранных дел России выступило против международного трибунала по делу Боинга. Да, тут наговорил товарищ Геннадий. Сейчас. А что ему не нравится? Даже вот. Как он это мотивирует? Геннадий Гатилов. Он сказал, эта тема очень чувствительная и серьезная, поэтому она требует тщательной проработки и доведения до конца расследования ситуации с катастрофой малазийского Боинга. Видишь, они какие нежные, она чувствительная. Ну, это вот он, а у вот нас ситуация. Можно по 5 лет расследование проводить досконально. И они же удивились, как так можно быстро. Они наверняка не могли так успеть, да? Они все расследовали, я так понимаю, больше нечего расследовать. Не, ну, а он имеет в виду, что доклад будет осенью, а здесь хотят международный трибунал. Причем хотят, чтобы Совет Безопасности ООН определил это. Ну, на самом деле, странная совершенно позиция. Они больше всех кричали, что необходимо такое вот открытое, точное, значит, гласное там расследование. И вот, пожалуйста, международный трибунал. Куда уж более открытое расследование, когда все выдергиваются, дают показания. Причем вот, перед вот он я, вот ручки мои там и так далее, как в том анекдоте, да. Ну, более... А сейчас они говорят про какое-то другое должно расследование закончиться. Особенность международного трибунала, что... Проводится судебное следствие, все остальное не имеет значения. То есть дают собранные материалы и поехали заново. Там Иванов что-то говорил, ну-ка иди сюда, Иванов, ну рассказывай, что там был, что ты видел и так далее. Это уже гласно, публично, и тут никак не скроешь. Почему-то они этого боятся. Нет, а что почему? Потому что они избили. Нет, это понятно. А что мы так удивляемся, как будто это самое, непонятно почему, а что они должны были сказать? Ну да. Это же как это, помнишь, Раферти? Сделай что угодно, чтобы эта пленка не появилась. Да. А что на этой пленке? Я не знаю. Но сделай что угодно, чтобы не появилась. Да. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин разъяснил президенту США в телефонном разговоре, что предположение о присутствии российских войск на Украине – это заблуждение. Какая хорошая формулировка. Да, Песков вообще молодец. А мне сразу вспоминается Путин там в марте 4-го, кажется, числа, да, который заявил, что нет войск в Крыму. А потом в фильме про Крым заявлял, что вот он там отдавал команды и сидел там, слушал и так далее. То есть, иными словами, он врал. Да? Но сейчас-то он правду говорит. Это ну, тогда было. Это тогда это врал. Нищетово. Да, нищетово, да. Так, в Калининграде состоялось открытие чемпионата по шахматам. Да, вот фотографии открытия чемпионата по шахматам, это просто обалдеть. Какие-то фашисты. Причем какие-то там Гитлер, он хорошо играл в шахматы. О, форме Гитлера какой-то. Вот, и то есть Гитлер это был такой плохой ферзь. Там описывается, в общем, ну, вся война в художественной и стихотворной форме описывается при помощи шахмат. Ну, вернее, по аналогии с шахматами, да, ну, бредятина просто, вообще уже все дошло до какого-то вот, я не знаю, ну, до абсурда. Это даже, это театр абсурда внутри абсурдного мира, представляешь, вот абсурдный мир, а в нем еще есть театр абсурда. Как у Шекспира, помнишь? Король смотрит пьесу, в которой разыгрывается, ну, в которой король смотрит пьесу, да, в которой, да, король кукольный, ну, смотрит, да, пьесу, да, как его травят там. В Тобольске установили очередной саботажный памятник, я так понимаю, да? Это вообще жесть, конечно. Вот установили такой памятник, а люди нашли исходную фотографию. Оказалось, на ней изображен солдат вермахта, вот, защитником Отечества во все времена. После того, как это все выяснилось и произошел скандал, поставили вот такой памятник. Ну, здесь какой-то вот бурят, так скажем. То есть тут уж не ошибешься. Хотя тоже может оказаться, что китайский летчик, помнишь, как на тех плакатах на 9 мая. Ну, я уверен, что это люди противодействуют. То есть они пытаются все довести до абсурда. Причем молодые люди, потому что мы с тобой бы, ну, наверное, не посмели бы так сделать, да? Ну, по определенным каким-то своим мотивам там и так далее. А молодые люди, у них нет таких вериг. Ну, да? Такая жаба, да, такая. Ну, как бы сказать. А давай, да, засунем и будем прикалываться. Я думаю, что таких гораздо больше, чем их открывают. Это же не все открывают. Да, конечно. Да? Я думаю, что половину такой, мы не видим. Ну, в смысле, увидели и пошел дальше. Откуда вот мы знали про этого парня в каске? Ну да. Председателем совета директоров ОАО «Газпром» избран Виктор Зубков. Ну, естественно, а кто же еще? Кого же еще могут избрать? Я вот не представляю. Дедушка Витя Зубков, сколько ему там, 70 лет уже, там, наверное, из него песок уже высыпался весь, и все равно нужен. Вот я не понимаю, человек, ну, на мой взгляд, не отличающийся особым, да даже никаким умом не отличающийся, доживший до 70 лет, понимаешь, то есть еще став хуже, как в том, помнишь, у Островского в «Нога же мудреца», довольно простоты, поведай нам, поведай миру, как ты умудрился, дожив до 60 лет, но в данном случае до 70, сохранить в полной неприкосновенности ум 6-летнего ребенка. Ну, у Путина других нет, как мы видим, да? То есть вот у него вот эти, которые всегда на всех выборах, пока Путин не стал, а пока Путина как кролика из мешка Ельцин нам не вынул и не посадил, вернее, может, там не Ельцин, Березовский, Пугачев, там кто еще, ну, целая Пугачева. Очередь. Да, целая очередь этих уродов, да, вот, высадили нам здесь этого кролика, а эти вот, пока его не высадили, они в результате выборов занимали всегда предпоследнее место. Вы можете посмотреть результаты выборов, в которых участвовали Грызловы, Зубковы и так далее. Всегда четко 8, там 10 кандидатов у этих кренделей всегда предпоследнее место. Как, ну, как в том анекдоте про конкурс мудаков, да, да, да, на котором ты займешь второе место. А почему второе? Ну, потому что ты. Да. Ну так и они всегда предпоследнее место, даже не последнее. Кремль передумал прекращать транзит газа через Украину после 2019 года. Я пошутил, да? Ну вообще забавно, они ребята, конечно. Да не, ну что, ну понятно, как тараканы уже мечется по кухне, да, свет включили. Командовали Миллеру договариваться. Ну ты там съезди, Леша. К своим. Съезди там к своим. Да, там к своим задним дружкам и договорись с ними, чтобы они нас там не очень прессовали. Так что имейте в виду, там к вашим ребятам нетрадиционных сексуальных ориентаций приедет Леша Миллер и будет их склонять к тому, чтобы они вот, к сожительству, ну да, с газом все порешали как положено. Так что имейте в виду, кому нырнет, тот и есть такой товарищ. Что он и дружкам задним там успел насолить. Я вот думаю. Почему. Думаешь? Да. Но они же не могут без западла, да, условно говоря. Какое-нибудь западло они им там прокинули. Парни увели или что там у них там карается, я не знаю. Чистый отток частного капитала из России за первые 5 месяцев 2015 года составил 54 миллиарда долларов. Ну, если взять цифру за прошлый год, то они соотносимы. Угу. То есть, ты видишь, нисколько не упало. Денег-то еще, оказывается, вагон здесь везут. Мы говорили, что будут везти до того момента, когда начнет падать. То есть, не то, что прекратят везти, а нечего будет. Все. А везут. То есть, получается, что бюджет работает. От бюджета там отпиливали 80%. Сейчас, наверное, 180% отпиливают. Ну, потому что понимают, что сидеть не придется. По крайней мере, не у Путина придется сидеть. Да, и все и ртом, и другим местом хватают. Инвесторы есть иностранные. Те, которые наворовать денег надо. По-быстрому. Они сговариваются. Наверняка есть иностранные инвесторы официальные банки и прочие фонды, да, которые пилят. Ну, типа Медов, которого там посадили навсегда, помнишь? Такие. Слава, есть? Завидуешь Миллеру. Да нет, незавидная роль у пидораста, да. Чего ему завидовать? Да не, ну как-то в этом смысле, не знаю, сравнить не с чем. Да, сравнить. А вот в этом, котором про Чубайса, помнишь, рассказали? Вот в этом. Да, да, расскажи. Это ты в эфир не рассказывал. А, ну это как его, это не мое, это вот Пархоменко, который «Суть событий» ведет на «Эхе», он рассказал, как он встречался с Чубайсом, и тот спрашивал про книжку, которая про него написана, и он спросил, как продается, а Пархоменко был издателем. Говорит, хорошо продается, ну, люди интересуются, вы сходите, говорит, в книжный магазин «Москва», там она выложена, и там люди все время берут, и с ними можно пообщаться. Он говорит, вы что, с ума сошли? Говорит, мне нельзя в магазин. Говорит, почему? Мне нельзя на улицу, говорит, меня разорвут. Вот так он живет, этот человек. Он на улицу не выходит, вы понимаете? И так же и Миллер не выходит на улицу. Ну так, может быть. Шарфом замотал. Ну это да, усы поклеил. Там, да, еще, да, еще. Да. Может и так. Ну а куда? Вот Сечин может пройтись, прогуляться по вечерней Москве? Как ты себе представляешь? Ну не знаю, наверное, может, если как-то себя за это самое закамуфлирует. Под женское платье? Ну да. МВД задержало бывшего финансового директора банка Траст. Так. Ну тут продолжается вот эта тема со всякими директорами. А, ну тема-то же простая. Сначала отобрать банк и все деньги. А потом возложить на них ответственность. Mm-hmm. Конечно. Естественно. Это стандартный такой номер. ВВП России в мае упал почти на 5%. Ну, я думаю, что упал и больше, потому что... А ведь мы его считаем в рублях, я так понимаю? Ну, не знаю. Здесь нет? Вроде как бы в долларах, да? Считают. Но на самом деле я уверен, что это не так, что где-то они передергивают. Наверняка считают в рублях. Даже если в долларах, то это вообще, конечно, много. Ну... Не знаю, это они сравнивают с прошлым годом. Мне кажется, динамика гораздо выше. Минфин предлагает поднять акцизы на алкоголь. Даже вот извини, просто вот сравни. Нефть упала в два раза. В том ВВП нефть только с газом около 50%. Ну, чуть-чуть поменьше, там, как они пишут. Угу. Да? Ну, даже если это просто ополовинить, то уже получается больше 20%. Значит, это рост как где-то в другом месте наблюдается? Ну, я сомневаюсь, мы его не видим нигде. Вот Минфин предлагает поднять акцизы на алкоголь и сигареты. Так, ну, алкоголь и сигареты – это вечная такая тема спасения в случае краха финансового, да, вот сейчас они хотят что-то до 549 за литр к 2018 году поднять на алкоголь крепостью более 9%. Ну, то есть такие совсем ребята очумели. Будут спасаться таким образом, как они думают. Я думаю, что у них ничего не получится. И вот кабинет министров также допускает повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет. Ну вот со всех мест уже пытаются. Да, да, они так и пытаются. То есть 63 года и для мужчин, и для женщин, и все нормально, все строятся и будут работать в старости, да. Угу. И они думают, что таким образом они смогут что-то там, свои вот эти дыры залатать, которые возникли из-за того, что они все украли тупо. Вот из-за того, что они все украли, ватники будут работать. Слышите, вот передайте всем ватникам, что они будут работать до упора, до 90 лет, пока не упадут у станка. Потому что ватники ребята... все так и скажут. Да, упадем, потому конечно, что мы за Россию. Да, вот показывали, включил я телек, и там показывали каких-то, у которых брали интервью. Что будет, они готовы еще ужаться и еще пояса подтянуть. Ну, ради бога. В России появились монеты достоинством в 3 рубля. Да, тут даже вот это к саммиту БРИКС и ШОС, который будет, значит, в Уфе, в июле в Уфе будет такой саммит, и будут, значит, вот эти монетки раздавать, эти 3-рублевые, да. Помнишь, как в КВН в 90-е годы был про 3-рублевых депутатов? Помнишь, там депутатиков выбирали по 3 рубля, говорит, такие маленькие, говорит, те по 5 рублей. Ну, это была на это пародия на Карцева, ну, собственно, да, с его вот прораков, да. Вот такие дела. Так что тоже кто-то прикололся, что 3 рубля. Понимаешь, то есть так, 3-грошовый, 3-рублевый. 3,50. Да, ну 3,50 это несколько уже новый, так сказать, вариант прикола. Госдеп, наш любимый, подготовил традиционный доклад о соблюдении прав человека в разных странах за 2014 год. Вот, много критики в наш адрес. Ну, естественно. Так. После монет же. Да, да, я вижу. Тут просто два было доклада. Один подготовлен Госдепом по поводу соблюдения прав человека во всем мире. А другой тут же зеркальный подготовлен китайцами по поводу несоблюдения прав человека в США. Два таких варианта. Причем, знаешь, в чем проблема? Ну, у Госдеп стандартный доклад, то есть и стандартные нарушения, и, ну, кроме всего прочего, вот Украина там и так далее, и усиление борьбы с инакомыслием в России. Ну, это как бы старый вариант. А вот у китайцев новый вариант, у них говорят, что в США много стреляют. Хотя в Китае режут, там не стреляют, приходят в детский сад и зарезают. А здесь вот наличие оружия у людей в китайском варианте — это нарушение прав человека, всех остальных. Такой вот свой подход. Ну, понятно, у них такой конфуцианский подход. Да, да. И, значит, полиция сильно там негров лупит. Вот тоже нарушение прав человека, они в этом усмотрели. Ну, в Китае-то меньше, наверное, негров бьют. Ну, да, я думаю... Да, вот Шендерович высказался по поводу возможного восстановления памятника Дзержинскому. Он сказал, что представьте, что в Германии возвращают памятник Гиммлеру. Вот сравнить все-таки памятник Гиммлеру с Дзержинским я бы не стал сравнивать. А особенно Шендерович, в общем-то, он же, наверное, понимает, какая разница между Дзержинским и Гиммлером, да? Ну, по крайней мере, с точки зрения национальности, он же понимает, что Дзержинский — это не Гиммлер. Я имею в виду его национальность, Шендеровича. Поэтому как-то странно, вот меня очень сильно удивил. Вообще вокруг этого Дзержинского какие-то гонки, я говорю, очень страшные. А потому что он один из всех НКВДшников, по сути дела, не еврей. Ну да. Из будущего. Ну а ты посмотри, там же все. Я что-то никого. Вот Ежов, он кто? Да фиг его знает, кто Ежов. По-моему, ну как-то с Ежовым непонятно, а все остальное, по-моему, все понятно. Ну и вплоть до грузинских этих самых. Может быть, из-за этого они его так не любят? Может быть, не знаю. Потому что понятно, что евреи пострадали при НКВД очень сильно именно от НКВД, да? Ну, не от Дзержинского. Не от Дзержинского, в том-то и дело. Ну, он вроде как все это придумал, эту цепочку. Ну, почему-то вот они против этих, кто там был, были у них? Ягода там Ягода, был следующий. Да, вот самый главный там, я думаю, что там порасстреляли их. И как-то это перенес Синон Дзержинского, потому что Ягоду нельзя вроде трогать, да? Протоиерей Чаплин назвал аборты проклятием России. Да, тут он рассказал, что вот советская Россия ввела аборты в 20-е годы, и вот теперь тут все прям плохо. Хотя надо напомнить ему, что советская Россия запрещала при Сталине аборты. Результат мы знаем. Результат очень плачевный, гораздо худший. То есть даже с точки зрения статистики. Вот я не понимаю, меня спросили люди православные, говорят, а что может сделать православная церковь? Я говорю, да элементарно, вот при каждом абортарии хотя бы держать попа, психолога. Уже он стольких отговорит. А если еще тем, кто отказался от аборта, через вот этого попа будут помощь финансовую оказывать, да это вообще таких миллионы будет. Но церковь не хочет никому помощи оказывать. Вот парадокс православной церкви, она хочет, как пылесос, собирать бабки, не хочет ни с кем делиться. Почему? Потому что она делится Божьим словом. Зачем же еще бабками делиться? Это уже лишнее. Помнишь, как тот еврейский анекдот, когда говорит, а почему же Господь, говорит, не створил чудо, да, говорит, то есть, а почему Господь просто не дал ему денег, а сотворил чудо? Когда раввин отвечает, говорит, зачем Господу рисковать своими деньгами, когда он может творить чудеса? Да, вот так и здесь. Одной из причин наводнения в Сочи вот называют плохую работу ливневой канализации. Ну что ж, делали Ротенберги там эту ливневую канализацию. Интересные ребята, они все умеют, учились на заочном, да, в этом физкультурном институте, но умеют все. Мосты через Керченский пролив, какие-то там эти ливневые канализации, что хочешь могут делать. Молодцы, браво. Вот пишут, ущерб от наводнения, да, 300 миллионов рублей может составить. Я думаю, нарисует гораздо больше, чем 300 миллионов. Что же это? А вот Песков говорит, что ликвидация последствий наводнения в Сочи завершится вечером. Сегодня? Да, ну нет, он не сказал каким. Сказано вечером, значит вечером, понимаешь? Понятно, 6 часов вечера после войны. После войны, да, а это после завершения ликвидации последствий. А вот очевидцы заявляют, что как раз ликвидация последствий идет медленно и бессистемно. Ну, до вечера успеют, так что я думаю... Медленно, да? Да, медленно успеют. Воронеж заливает сильным дождем с грозой и градом. И Воронеж, и Челябинск. И сейчас вот еще сообщают, что на столицу идет этот циклон. Да? 7 смертных каких-то казней, или как они там? Ну да, вот священник говорит о наводнениях в России и из Санкт-Петербурга, что не надо вот за всеми этими пожарами, там наводнениями и так далее, видеть какой-то перст Божий. Это природа просто так развлекается и все. А так все очень хорошо. Ну, по сути, они правы, нельзя в этом видеть перст Божий, ибо суеверие это есть. Так. Компанию «Саратов ГЭСстрой», строящую новую набережную в Саратове, признали банкротом. Да, представляешь, правда? Какая прелесть. Они взяли это вот 117, вот то, что развалилось. Да. То, что взяли, они взяли 117 рядом. Миллионов, аванс и все, и опа, ручки, вот они, мы банкроты, а то, что до этого построили, все развалилось. Сейчас, ноль, да? А еще в Саратове еще и воды нет, кругом отключили воду, и вот пишут, вторая городская больница осталась без воды. Вообще, я недавно проезжал мимо второй городской больницы, обратил внимание вообще на чудовищную вещь, всегда был вход сбоку, отсюда вот с Провианской. И там до травмпункта было, ну, два здания пройти. Не знаю, сколько там, метров 100, наверное. Ну, то есть люди со сломанными ногами корячились, подъехать к травмпункту нельзя. То есть можно было проползти. Сейчас эту дверь закрыли. И открыли только с 53-й стрелковой дивизии, а там, наверное, теперь до травмпункта, ну, метров 400, наверное. То есть, и причем здесь можно было подъехать на машине, потом вдоль забора, а там все, там везде все перекрыто, там выходи из машины, и все, и пошел до травмпункта. В этом травмпункте товарищ мой умер, потому что ему засандалили сюда нож, вот, в щитовидную железу. Он пришел и 2 часа ждал, пока ему окажут помощь, и задохнулся кровью. Так что замечательные там ребята. А в Москве вот предотвратили сходку воров в законе. Да, ты представляешь, вот странная ситуация. Я прочитал про то, что предотвратили сходку, и вдруг вспомнил, что что-то я же недавно читал про сходку. Оказывается, что пару дней назад прошла сходка воров в законе в Чечне. Значит, это в Гудермесском районе Чечни, около села Джалка. Там есть авторитет местный, как по кличке Азиз, который отбывал наказание в Киргизии. Там были представлены документы, что он смертельно болен. Его отпустили, потом суд Верховный, это обжаловали Верховный суд, он отменил, но он уже свалил сюда, в Чечню. Отправили запрос, чтобы его сюда, туда вернули. Ну, тут заявили, что он осужден на 3 года, так как у него обнаружили огнестрельное оружие, и он не может уехать в Киргизию отбывать, потому что отбывает в Чечне. Вот он таким образом в Чечне отбывает, собирает сходки. Ну, ты обрати внимание, в Москве сходку разогнали, у одного там из воров в законе отобрали 3 грамма героина, ну, как обычно, да, то есть насовали, похоже. А здесь все нормально, все прошло под крылом у определенного чеченского товарища, все прошло ровно. И какие там вопросы решали, в общем-то, понятно, можно спрогнозировать. 2 боевиков уничтожили в Грозном. Да, ну опять, видишь, какие-то боевики, у которых изъяли бомбу, они там вот что-то пытались какой-то теракт устроить. Я думаю, там просто ходят они и расстреливают, кого хотят. Ну да, а потом говорят, что это вот какие-то они боевики. Даже уже не готовятся, просто пишут, ну вот очередной раз там. Иди того-то убей, подстрели вон тех, они что-то не заплатили, да? Ну, конечно, там разборки именно такого, ну, таким образом происходят. И боевики Северного Кавказа присягнули на верность исламскому государству. При вот этом какие боевики? Ну, которые там находятся, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, в Дагестане, в Чечне. И, в общем-то, заявляют они, что их всего 15 тысяч. Я думаю, что их гораздо больше, они просто не знают, сколько их. Они просто об этом не знают. Вот Кадыров заявил об отсутствии шансов у ИГИЛ в Чечне. Интерфакс это сообщил и повесил вот такую фотографию. Вот такая фотография, и пишет Интерфакс, что у чеченских боевиков, у ИГИЛ нет никаких шансов. Да вы посмотрите, это и есть ИГИЛ. Это и есть ИГИЛ. Какие шансы? О чем вообще речь-то? Ну, может, он имел в виду, нет шансов не победить? Конечно. Массовый расстрел произошел на пляже у 5-звездочного отеля в городе Сус в Тунисе. Да, тут причем россиянин Петр Червонец, хорошая фамилия, цыган, что ли, вот, он... Червонец, может. А? Может, украинец. А Червонец? Да, может быть. Ну, Краснов по-нашему, наверное. Ну, да, Червонец. А я как-то... Если Червонец, то точно цыган, потому что когда паспорта выдавали, они все у этого... У Ромы двое было, оба по национальности бессарабы. А в паспорте один Брателло Луевич был, а другой Червонец Николаевич. Я на всю жизнь это запомнил. Так вот, вот этот вот достаточно смелый человек, я так понимаю, он был вблизи, когда происходил расстрел. Он сообщает, что прибыли на пляж на резиновой лодке какие-то 2 15-летних подростка и там всех перестреляли. Из Ливии причем? Да, ну он не знает, что из Ливии, это потом, в общем-то, выяснилось, да. В Тунис, то есть там, а там наш всегда же полно там. Да, и тут пишут, вот, то, что говорит посол Сергей Филиппов, пресс-атташе, вернее, посольство России в Тунисе Сергей Филиппов. Это уже не первый раз, помнишь, тогда тоже там расстрел был, то же самое. И вот он говорит, я цитирую, чтобы не придрались. По данным туроператоров, в отелях города Суса, расположенных поблизости от места совершения теракта, отдыхает от 20 до 30 граждан России. Ты можешь себе представить, это вот посольство, чем они там занимаются, мне кто-нибудь может объяснить. От 20 до 30 граждан. Это как, сколько вешать в граммах, да, сколько вешать в гражданах. Ну, ты, ну там во всем этом Тунисе хорошо, если 1000 человек из России отдыхает. Что, они их должны пофамильно знать и по годам рождения. Почему они не знают-то, я вот этого не понимаю. Чем они там еще занимаются? Чем можно еще заниматься в Тунисе? Там даже шпионить нельзя, потому что не за кем там шпионить. Жесть какая-то вообще просто. Число жертв теракта в шиитской мечети. Тут вот еще про это, так и непонятно, там есть русские или нет. То есть сказано, что 30 человек убито, 20 ранено, и что Минздрав Туниса заявил, что это граждане Великобритании, Германии, Бельгии, а есть русские или нет, так никто и не сказал. Да, там в шиитской мечети тоже подзорвали. В Кувейте 24 человека взорвали. Ну, мы видим, что сейчас месяц Рамадан, и исламисты, видишь, двинулись. Начали взрывать, стрелять. Вот Тунис, теперь шиитская мечеть. Во Франции напали на завод, одного человека обезглавили, голову там на забор повесили, пытались взорвать кислород, но какой-то пожарный там обезвредил этого кренделя, значит, который арабскими буквами там на мертвом теле что-то написал. И вот задержан еще какой-то подельник его с его женой. В общем, там разборки ведутся. В Сомали исламисты террористической группировки Аш-Шабаб атаковали базу контингента Африканского Союза. Ну, мы видим, да, что ИГИЛ тоже вчера по всем фронтам начал наступление. Но это будет продолжаться, наверное, в течение всего месяца Рамадан, по крайней мере, по всем фронтам, в том числе и в Африке, и в Европе. Это согласованные действия, это было легко, в общем-то, предсказать, исходя из логики исламистов, да, то есть месяц Рамадан надо в рай немедленно, ну, значит, будут продолжать все эти вещи. Вот подорвали здание управления безопасности в Сирии, тоже там непонятно, кто подорвал, ну, естественно, что это исламисты, ну, я так понимаю, что какие-то смертники со взрывчаткой на грузовике, там, в общем, все как положено. А вот в Кабани, по разным данным, убито по меньшей мере 146 мирных жителей. То есть Кабани захватили, теперь их контратаковали, они отошли, потом они снова атакуют. В общем, непонятно, сейчас за Кабани, в общем-то, идет бой, я так понимаю, даже в настоящий момент, пока мы здесь говорим. То есть они вчера расстреляли там больше 20 мирных жителей, в основном детей, женщин. Сейчас вот уже цифра на сегодняшний день 146. И Дэвид Кэмерон созывает экстренное заседание по чрезвычайным ситуациям после терактов во Франции и Тунисе. Ну, вообще, а после, у нас никто не собирается после, еще? Не-не-не, а тут это никого не волнует вообще, это пофигу. Они там за морем сидят и уже собирают совещание, да? Ну да, ну британцев это касается в первую голову, они всегда, когда что-то происходит за морями, они на это более чутко, чем все остальные реагируют, потому что, ну нужно помнить, это исторически, британская империя, она была разбросана по всем континентам. Но они как свое, да, их там смотрят. А вот Британию затерроризировали банды румын. Я посмотрел этот сюжет, я просто чуть не обалдел, конечно. Ну да, вот на ходу перелазят, с капота открывают, то есть как эти терминаторы какие-то, роботы, да, на ходу все. Сюжет для фильма, да, и причем там много их. Но это, я понимаю, что там круиз-контроль, да, стоит, ну, да, и они, да, как бы на это рассчитывают. Ну, ты же понимаешь, он уже гашетку может придавить в любой момент. Чуть-чуть, и они все в лепешку, вот все, да, там просто. Там же он же немедленно едет, да? Вот мне пишет какой-то, я прям хочу, какой-то Алик Джиминай. Мальцев, ты давно пиздюлей получал? Алик Джиминай, конкретно про тебя могу сказать. Ты что говорить-то? Нет, я хочу, очень хочу. Ну это же, ну, диванный, это тролль, это тролль. Диванный. Такой, да, такой, да. Дрочер такой мелкий. Слышь, вот Алик Джиминай, я сейчас попрошу людей, чтобы тебя установили 100%. Вот именно тебя. Именно тебя установили. И насчет пиздюлей ты получишь ответ прямо от наших людей. Я твой адрес, телефон, все установочные данные, вот так скажу. У нас в каждом городе бойцовский клуб очень серьезный. Я думаю, что тебе лучше будет убежать из своего родного города. Понял? Вот специально вот я установлю, кто ты и откуда. По твоему компьютеру. Ватикан подписал первое согласие с палестинской автономией. Так. Соглашение. Да, ну, Ватикан признал уже давно, в общем-то, Палестину. И соглашение, конечно, оно связано с защитой католиков на территории палестинского государства. В общем, Ватикан действует достаточно с упреждением, если так можно сказать. То есть он в настоящий момент, вот видишь... Папа Франциск допустил разводы. Uh-huh. Опять это такая свежая информация. То есть католики никогда не разводились. Если ты помнишь, даже приколки в 70-е годы был это, где-то там на Times Television. Помнишь там? Забыл я, какая программа там. По поводу католиков и протестантов, что там у католиков очень много детей, он там своих детей, потому что они не пользуются презервативами, у них нет разводов, там еще что-то у них нет, поэтому своих детей они в поликлинику для опытов там отправляют, они строем идут туда, помнишь, там вокруг этого шуточки были как раз. Ну, что можно сказать? Мы говорили о том, что католическая церковь будет при папе Франциске реформироваться. Совершенно сейчас четко это видно. Кроме всего прочего, сейчас вот католики провели с буддистами определенные переговоры. И я думаю, что в ближайшее время нужно ждать какие-то акции стороны Китая, акции неудовольствия, потому что католики буддистам протянули руку помощи, в отличие от православных и российского государства, которые используют буддистов, да, но Далай-ламу даже на порог не пускают. Если бы его Кирсан Илюмджинов не привез бы в свое время, один раз, и то там с нарушением всех возможных законодательств, то он никогда в жизни в Россию не заехал. В этом году впервые за 8 лет болгарская православная церковь... Алик Джимина, я не угрожал, просто спросил. Ну ладно, хорошо, вопрос снимается. А я вас принял как угрозу. Имейте в виду, я человек очень мстительный, поэтому если я воспринимаю что-то как угрозу, я начинаю действовать превентивно, всегда. Я никогда не жду, когда меня огреют. Я бью первым. Поэтому не провоцируйте меня, Христа ради. Вы даже не представляете, с чем вы можете столкнуться. Не надо провоцировать, умоляю. Но данные мы все равно установим. Нет. Нет, а как? Я не шучу. Ну, не знаю. Ну, вот он сейчас написал, ломанулся, да. Я не знаю, что он там планировал делать, да. А теперь понял, что лишку сказал. И сказал, ты ему сразу поверил. Да нифига. Да ладно. Да нифига, он тебе угрожал. Че, нет, что ли? И все? Вот это все, да? Вот это вот так? Ладно, ладно. То есть можно просто извиниться, да? Ну, иногда да, иногда можно просто извиниться. Ну, зашибись. Ну, ладно, успокойся. Спасибо. Давай, давай. Так, что у нас дальше? Православная церковь отказалась судить гей-парад в Софии. Ну, видишь, это предсказуемо. Конечно, не мне судить православных иерархов болгарской церкви. Ну, наверное, они зря это отказались сделать, потому что надо помнить про Содом и Гоморру всегда. Не надо никого там, я имею в виду, там прижимать, никому что-то там запрещать, давить, гнобить. Но православная церковь должна выражать, по крайней мере, свое неудовольствие. И объяснять верующим, что как бы это не наш метод. Да, Шурик, это не наш метод. Китай опубликовал ответный доклад. А, ну это... Ну да, да, да. Это вот, к той новости относится. Вот Верховный суд США легализовал однополые браки. Ну, мы ожидали, что это будет. И вот самое интересное, что в США началось строительство нового ковчега. Одновременно, представляешь? То есть однополые браки разрешили и все, и бросились новый ковчег строить. Хорошее совпадение. В Кентукки будет сооружено 155-метровое, ковчег, 155-метровый ковчег будет сооружен, как, в общем-то, описан в Библии, со всеми там прибамбасами. Ну, хорошо, интересно, я бы с удовольствием залез, посмотрел. Тут вот город переименовали в Испании, назывался он неприлично. Ну, «Бей евреев» назывался город, да. Ну, теперь вот тем такая переименование всех таких страшных мест. Хотя, с точки зрения вот воспоминаний, так сказать, исторической памяти, ну, это нормально. А то получается, как в этом. Помнишь, уже мы это видели в Южном парке, когда они флаг меняли, где там темнокожего вешают, да, вешали темнокожего. То тут та же самая ситуация. А вот власти Марокко планируют восстановить древний еврейский квартал Марракеша. Там тоже это все было уничтожено. Но с точки зрения туризма или с какой-то другой, им это нужно. Синдром Горца, вот пишут, какая-то то ли это болезнь, что ли, появилась? Да, вот этот мужчина, на самом деле ему 26 лет, кореец, а как 10-летний мальчик, и все, у него как у 10-летнего мальчика, вот такая странная вещь. Люди, врачи очень сильно удивляются, особенно удивляются, когда он в ночных клубах там бухает и с паспортом ходит. В общем, замечательно все, да. Это удивительная история, как его Бенджамина, там, помнишь? Баттон. Когда он, Баттон, да? В обратную сторону-то он рос. Более 25 тысяч ядовитых тарантулов развелись в австралийском местечке Манингрида. Угу. Фотографии у нас... Нет, фотографии там огромные, такие с руку развелись тарантулы, лазают кругом, народ боится. Представляешь, когда у арахнофобии у человека, там вообще свихнешься, они везде. У нас, я помню, в Саратове в 73-м году мыши развелись, безумное количество мышей, причем, кстати, геморрагической лихорадки не было тогда. Так вот, одежду какую-то одеваешь, а они из карманов выпрыгивают. У меня дед ловил их бочкой. Там бочка металлическая, в ней дырка сверху и зерно с водичкой. И вот они набивались, пока не начинали выпрыгивать назад. Тогда их туда заливали, топили, выкидывали и снова, представляешь, ловили. Безумное количество. Ну, божьи коровки, помнишь? Да, божьи коровки. Это в каком? 70 шестом, да, или каком, 70? А их даже пару лет было, но один был прям вообще все усеяно. Да, было ощущение, что рассказывали, что божьи коровки сбрасываются с самолета, помнишь? Потому что там летали, что-то пытались опылять или что уж делали на Ан-2, и вот они прям кучами, как из мешка. Я помню, в футбол играем на стадионе «Динамо», они как из мешка, да? Бывает такое в жизни. Ну вот, видишь, это ядовитые тарантулы. Лучше уж божьи коровки, чем ядовитые тарантулы. На аукционе в Нюрнберге была продана за 130 тысяч евро картина «Бюро записи актов гражданского состояния в Мюнхене», которую написал Адольф Гитлер в 2014 году. Ну, вокруг, недорого, в общем-то. Вокруг честно. Этого, да, сейчас столько криков, что вот картины Гитлера продали. А что с ней интересно было делать? Спрятать, уничтожить? Вообще, наследие Гитлера необходимо изучать. Почему? Потому что мало таких людей было, таких, ну, с таким уродливым характером, чтобы понимать, как с этим бороться, это надо изучать. Это все равно, чтобы где-то случилась какая-то болезнь страшная, надо все закопать, спрятать и ни о чем не знать. Да? Да нет, нужно понять, почему. Вот у меня версия всегда была, что Гитлер свихнулся после того, как двойную смесь на нем применили. Все знают, что он получил отравление ипритом, но мало кто знает, что тогда не применялся чистый иприт, а были двойные смеси. Это тот, кто изучал историю химического оружия, это знает. То есть Гитлер получил не чистый иприт, а с чем-то еще. И вот это что-то еще подвинуло у него мозг. Я думаю, что это что-то еще цианид, который вот у нас тут производят. Поэтому это же интересно изучать, и нужно понимание, почему все это произошло. И картины, они наиболее его представляют. Но почему-то это закрытая такая тема, все спрятать нельзя. Неизвестная ранее картина Клода Моне найдена в Великобритании. Ага. Ну, естественно. А мы, конечно, поверили сразу. Ну да, там дамочка купил две картины, а сзади еще одна приклеена оказалась. И почему-то как раз именно Мане. Вот почему-то вот как раз популярные. Да, не Пупкина, никого. Не Пупкина, да, на Васькина поменяли, да. А вот именно Мане. Как-то ему повезло, да, вот в этой самой. Да ладно. Ну ты знаешь, вот когда я прочитал про картину Гитлера и про Мане, вот меня абсолютно не интересует, что в голове Мане происходило. Я понимаю, что там Кильдим еще, может, похлеще, чем у Гитлера, но Мане не уничтожил столько народу. И поэтому, конечно, вот связь такая. То есть картин Мане может быть сколько угодно, настоящих, фальшивых и так далее. Вот картину Гитлера надо изучать настоящие, а не поддельные, потому что это настоящие его мысли, настоящее видение мира. Миланский собор получил повреждения от столкновения с беспилотником. Да, сейчас вот не знаю, что там с ними делать. Это уже вчера было, да, с теми, которые это, там. Это сейчас будет очень много. И это много будет, причем сейчас будут придумывать какие-то сверхэнергии, что-то такое, что вообще в рамки никаких кодексов-то не укладывается. Да? Там он что-то здесь повернул, а там что-то сломалось и упало. И причинно-следственную связь трудно, так сказать, установить, потому что, может, он и сам не знает причинно-следственной связи. Ну, пример Тесла, да, когда вот многие считают, ну, такая гипотеза есть, что он там свой генератор включил, а там штука фиганула такая, которую потом назвали Тунгусский метеорит, что этот взрыв – это результат Теслы. Так это или не так, я не знаю. Но представим, что это так. И представим, что это взорвалось не на реке под каменной Тунгуска, да, а в Париже, да, шарахнул, там все снесло. Какие претензии к Теслу? Не, ну понятно, что можно было высказать, сказать, слышь, ну ты не прав, так нельзя, да. Ну вот сейчас мир подходит к тому, что одиночки придумывают совершенно невероятные вещи. То есть совершенно невероятно. И как это будет дальше развиваться? Не пущать их невозможно. То есть сказать, что вот теперь все должны построиться там, и такого не должно быть, как там Энрико Ферми, да, под трибуной стадиона реактор делать не моги. Да? Ну, он же делал не потому, что он знал, что он опасен, а потому что он думал, что он не опасен, поэтому и делал под трибуной стадиона. И сейчас люди что-то изобретают, они думают, что, может быть, они там изобретают велосипед, а изобретут они совсем другое. Поэтому, конечно, вот сам мониторинг, анализ необходимо организовывать через поощрение. Чтобы понимать, чем люди занимаются, их надо каким-то образом поощрять финансово. Знаешь, вот те, которые изобретают. Потому что они, если в свободном полете, они могут, я говорю, изобрести что-то. Опять Тунгусский метеорит. В Турции юбилей празднуют. Турецким сухопутным войскам исполняется 2224 года. Что это за цифра такая? Ну, помнишь, мы про Маде недавно говорили. Он у них Метехан у турков. Они же себя считают потомками хуну, да, вот он как раз 2024 года назад сухопутные войска создал. Ну, вот так. Ну, пусть. Что я могу сказать? У нас другое видение истории. Хорошая цифра, да. Можем поздравить их с 2224-летием, да? Да. Ну, итальянская армия может там праздновать, я не знаю, там, 3000-й год там уже, наверное, начинать. Ну, а китайцы вообще сидят с индусами и молчат. Да, они просто молчат. Согласен, да. Так, что у нас? Вопрос. Я киевлянин, искренне верю, что кошмар кончится, и мы не растеряем кровные узы. Но боюсь, что разбор на года, десятки лет, а вы думаете, что на эту тему, Ярослав? Я тоже так же думаю, что да, вот сейчас мы возьмем даже власть, в любом случае, если раньше мы говорили о том, что ну, вот там можно создать какую-то конфедерацию со столицей в Киеве и так далее, то сейчас, наверное, этот вопрос рано поднимать, и этот вопрос, может быть, через лет 30 возникнет, а может и не возникнет. Потому что мы много поняли, как вот в Южном парке говорят, то есть мы поняли за этот год чуть больше, что украинцев очень четкая самоидентификация, что мы, вот особенно здесь в России, очень иллюзорно представляли себе украинский народ. И очень неправильно. То есть нам казалось, что мы вот все знаем за всех. И мне в том числе это казалось. Сейчас я понимаю, что нет, я заблуждался. Я вижу, ну, украинский народ в течение года показал, что он, в общем-то, абсолютно самостоятельный, что это не младший никакой брат, и все нормально, что это скорее старший брат, да, что у него в голове гораздо больше, чем у русского народа. Ну, вот такое открытие для многих. Ну что ж, ну мы для того, наверное, многие же говорят, что, умные люди, что мы для того, наши души сюда и являются, чтобы получить опыт. Для меня, может быть, это страшный опыт, но он бесценный. Но будем в любом случае, вот отвечаю Ярославу, в любом случае будем двигаться навстречу. Дайте убрать, помогите убрать поганую власть, и все, и обе руки протянем его к вам, и, так скажем, все вот эти проблемы, которые сейчас есть, их не будет, мы их устраним. Я понимаю, что, как в том анекдоте, осадочек останется. Ну что ж делать, значит, будем с этим жить. Мать, Путин каким-нибудь способом пытается заставить вас молчать. Не знаю. Не знаю, может быть, там какие-то колдуны в шапках ходят, что-нибудь там так. Не знаю, я так понимаю, что другого способа нет. Колдуны только в шапках могут. Мы же его тоже не заставляем пока молчать. У нас все имеют право говорить. Главное, ноги не протянуть. Да, я вот когда говорил про руки, я тоже подумал про ноги. Вот как-то параллельно мы мыслим. Так. Вячеслав, как вы относитесь к легализации марихуаны? Ответьте, пожалуйста. Да, вы знаете, я не считаю, что это какая-то очень серьезная такая проблема. И марихуана для России вообще нетипичная. Будет она легальна, не будет она легальна. Как вот ты думаешь, если легализовать марихуану, много людей ее будет курить? Я уверен, что нет. Сколько курили, столько курили. Сколько, да, сколько курили, только они курили нелегально, а это будут легально курить. Да и пусть курят, господи. С героином так вообще наоборот. Если его легализовать, еще меньше будет. Конечно. Героин, если легализовать, и будет там какая-то шариальня в каждом городе, то все, сразу же отпадают все те, как кто туда попадает для того, чтобы с них деньги тянуть. Mm. Все. Они уже не нужны. То есть наркоману главное залипать, а не там... В товарищах он, у него нет нужды никакой, да, он пошел, ушернули ему хорошо. Ну да. Она распространяется, пока требует денег. Да. А поскольку наркотики не стоят ничего в производстве, да, то. Ну, конечно, потому что в наркотиках самое главное это пирамида, вот эта маркетинговая. Вот это вот основное. MLM структуры, да? Да. Многоуровневый маркетинг, вот вспомнил, как это называется. Вячеслав, расскажите подробно про ту ситуацию, когда вы подстрелили кавказца. Да уж миллион раз рассказывать. И кавказца я ни одного подстрелил, так что я не знаю, что вы имеете в виду. Да, наверное, у Макдональдса, да? Ну, пришел какой-то пьяный, что-то начал там высказывать непонятно, ругаться матом. Там жена моя была и сын мой был. Я решил, что... Ну, и там вижу толпа народу, такие же кренделей. Ну, я его отвел, он меня стукнул. Ну, я понял, что надо это... Пресечь на месте, чтобы не произошло никакой беды. В попу ему выстрелил, да и все. Стреляю я хорошо, поэтому обратите внимание, в общем-то, я его повредил не сильно, мог бы гораздо сильнее повредить. А? Руками. Не, я стрельнул в попу, то есть таким образом, чтобы не попасть ни по внутренней части бедра, чтобы сосуды крупные не поранить. Так, вскользь. Так что были и другие подстреленные кавказцы. Первый кавказ мальца подстрелил в 16 лет. Да у меня не принципиально. Хотя, если быть точным, то впервые в драке, в драку я попал, вот как тебе рассказывал первый раз, в 15 лет. Ну, правда, не подстрелил, а пришлось защищать своего отца. И сделал я это при помощи вилки. И вот после этого мой родитель, который самбистом был очень сильным человеком, он когда отвел меня, он сказал, знаешь что... Вячик, он меня так называл. Можно тебя попросить никогда больше за меня не заступаться, пока я сам у тебя этого не попрошу. Я дал ему слово, что больше никогда в жизни я не буду так делать. В общем-то, держал его. Так что, я думаю, у каждого были в жизни какие-то моменты такие, о которых он вспоминает с двойственным чувством. Вот, кстати, о подстрелушках этого кавказца у меня одно только чувство. Я абсолютно чувствую себя правым и считаю, что все получилось очень хорошо. Я считаю, что, слава богу, что я не нанес ему никаких особых повреждений, да? Ну, потому что там, рука бы дрогнула, попал бы в артерию, и все, и привет семье, человек на том свете. Я этого не хотел делать. И не сделал. И, в общем-то, очень доволен. Ну, и там не произошло какой-то массовой драки. И не пострадала моя семья. Так что меня все устраивает. Почему затишье про Савченко? Меня это тоже очень интересует. Дело в чем? Дело в том, что мы говорили же с Эдиком. Они не знают, что делать. Вот они продлили до... осени, я уверен, вот сейчас спросите адвокатов, они скажут, что ее даже не дергают, не вызывают. А что там вызывать? Ну, допросили они сколько? 109 тысяч свидетелей, да? Или сколько там? 190, я уж не помню. Ну, как на Нюрнбергском процессе. Ну, допросили. Ну, а дальше что-то надо делать еще? Ну, сейчас вот какие-то экспертизы они сделали. Все, уже все экспертизы закончились. Дальше что делать? Экспертизы закончились. 109 тысяч или 190 допросили. У Савченко что хотели, спросили, что она хотела, ответила, что не хотела, не ответила. Дальше что делать? Вот сейчас они сидят и репу ломают, думают, что же делать? Сажать они ее точно не хотят, потому что, ну а как? И в суд ее тащить, вот предметно. Не с чем, да. Да, не с чем, абсолютно. То есть по существу рассматривать невозможно, там ничего нет. А команды там никакой нет, отпускать или там не отпускать и так далее. Они же видят, что это дело политическое. Поэтому каждый сидит сейчас и репу чешет. А кто-то еще и хотят в своих креслах усидеть. Смотрю, у вас в Германии, если есть проблемы с просмотром арт-подготовки в Германии. Опа, куда убежала? Ага, нужно установить расширение BrowSec и ставить страну USA. Иван Харьков, слава украинцам и русским. Согласен, Иван молодец. Вопрос, какие события могут подтолкнуть вас действовать раньше 2017 года? Только если сдохнет Путин, что будете делать, если в ближайшие два года президентом станет Володин? Или плевать, кто главный? Ну, с Володиным сложнее сражаться. Он, во-первых, не накосячил столько, сколько Путин. Его никто не знает абсолютно. Конечно, очень сложный вопрос. Мы каждый день об этом думаем. Вот задали тот самый вопрос... Когда мы каждый день думаем, вот завтра Путин там в самолете крыло отвалилось и все там. Ну, Володин в такой ситуации не сможет стать. Здесь мы тогда успеем перехватить. А вот если Володин стал премьер-министром, тогда уже все. Тогда привет семье. Тут нужны какие-то другие меры. Ну, будем продумывать. Вроде бы, так скажем, время работает на нас сейчас. Мы видим это. Очень активно это время работает на нас. Мы видим, как власть имущие ненавидимы народом. Независимо, Путин там, не Путин, вообще вся эта кодла. Поэтому, возможно, как бы удастся вот этот вопрос плавно обойти. Хотя мы, конечно, будем готовить запасной вариант. Вопрос, пригласите Навального через представителей в Саратове. Да можем пригласить, не проблема. Мы хотим действовать, пишут. Действуйте, вообще не проблема. Прямое действие, оно никогда не отменяется. Никакое 5 ноября 2017 года не отменяет прямое действие, как у французов action direct, да? Прямое действие. Ради бога, действуйте. И мы говорим, что вот те структуры, которые создаются сейчас к 5 ноября 2017 года, они должны, не должны взаимодействовать между собой, они должны быть автономными для того, чтобы они были неуязвимы. Если такая автономная единица вдруг действует, ну что ж, Бог в помощь, как говорится. Адвокат говорит, что дело хотят перевести в Ростовскую область. Это, ну, естественно, потому что мы говорили о том, что созданы два специальных, да, суда в Московской области и в Ростовской области, которые по Кавказу в Ростовской области такой. У нас Конституция запрещает прямо чрезвычайные суды. Создано фактически два чрезвычайных суда. Те, которые запрещены Конституцией. Вот представь себе парадоксальную ситуацию. Савченко в нарушении всех законов и Конституции приперли сюда, в Россию, и будут судить судом, который впрямую запрещен Конституцией. Что происходит вообще? Вот даже безотносительно, вот просто к любому ватнику вопрос, это как может быть? Почему все делается вот так, как в стране через жопе? Я вот тоже не понимаю. Потому что пиндосы хотят нас захватить. Я вот хочу задать вопрос вот всем ватникам. Почему Путин делает все в нарушении собственных законов? Все в нарушении Конституции? Он мог бы делать то же самое, ничего не нарушая. Вот я как юрист утверждаю, что можно делать то же самое, ничего не нарушая. Но он делает специально с нарушением. Зачем? Такое ощущение, что он вот так и ждет. Ну, была бы нормальная дума, я понимаю, что она ненормальная. Все, он бы получил импичмент. Уже давно бы. Он уже работал на 100 импичментов. Зачем он это делает? Это же копится все. Так. Ну все. Да. Как вы относитесь к воинской обязанности? Нормально отношусь к воинской обязанности. Я считаю, что мы говорили про армию. Я считаю, что в армии нормальный человек должен служить всю жизнь. Да? Ну, как в Швейцарии, в Израиле. То есть, некоторое время пройти курс молодого бойца, вновь сформированное подразделение остается навсегда. Ну, как вот там в Израиле. Да? То есть, он призываются на какие-то сборы вечные, там раз в год или раз в два года, и все остальные его братки, с кем он там проходил этот курс, служил, призываются, они приезжают туда со своим собственным оружием, которое у него дома, он пулеметчик, ну пусть у него пулемет дома стоит, и три банки с патронами там стоят, и все как положено, все. То есть, чтобы, ну, во-первых, вот эта войсковая дружба, вот эта связь была вечной. А во-вторых, чтобы человек не терял форму. Обязательно, мне кажется, необходимо так. Та армия, которая существует сейчас, конечно, она ужасна. То есть это и призыв не призыв, да, и контракт не контракт. Ну, жесть какая-то. Должна быть регулярная армия, небольшая, безусловно, состоящая из специалистов, там, офицеров и так далее. И большая армия в виде резервист, тоже постоянно обучаемые, постоянно получающие новые знания. Ну, даже если она не пригодится для войны, это то, что объединяет людей, это то, что дает возможность поддерживать их в хорошей физической форме. Ну, это нормально, это правильно. Так. Что хорошо для Швейцарии, не подходит для России. Масштабы другие. А какие масштабы для резервистов? В чем масштаб? Вот он пошел до ближайшего военкомата, дошел. Ему там в субботу определили, где-то вот надо пойти там пострелять. Выкатили эту кухню полевую с кашей. Кашу поели, постреляли, там побегали. Все прекрасно, отдохнули, прекрасно время провели. Научились друг друга, увидели. Все. Мне кажется, это отличный стрелковый клуб. Отличное времяпрепровождение с пользой. То, что сейчас пытаются сделать в Польше. Вот там 101 тысячу уже понабрали людей, которые этого хотят. И здесь тоже нужно действовать по принципу, что эти резервисты, это те, кто высказали желание свое участвовать. Ну, не хочет он, зачем нам его в армию тащить? Ну, может, он пацифист, там какие-то у него другие взгляды на жизнь. Буддист он, может быть, но не надо его тащить, он там не нужен. Так. Вячеслав Попович, смешных новостей читали твиттер? Не читал. Я сегодня вообще твиттер не читал. Не дошел до него. Спасибо. Спасибо. До свидания.